Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Это маленький фрагмент саундтрека Эннио Морриконе для фильма Джузеппе Торнаторе, который называется «Лучшее предложение». И сегодня по телефону 495-956-1514 я предложил обсудить именно этот фильм по той простой причине, что он имеет какое-то невероятно важное значение для меня лично. Впрочем, не только для меня. Наверное, эта притча, набор метафор о самом главном в жизни человека моего возраста, и так или иначе со всем этим сталкивается гораздо больше мужчин, чем это кажется на первый взгляд. Я сегодня о мужчинах, потому что главный герой фильма мужчина примерно моего возраста, немолодой аукционист и тайный коллекционер картин, эгоцентрик, одинокий Вёрджил Олдман. Его блестяще играет Джеффри Раш. И, собственно, лучшее предложение — это лучшее предложение для коллекционера или продавца старинных предметов, живописи, антиквариата. У нас такого рода предложения называют даже правом первой ночи. Это предложение первым оценить, купить и продать некую большую, давно собиравшуюся коллекцию. Вёрджил получает заказ на оценку старинных вещей, собранных родителями таинственной клиентки по имени Клэр. Происходит это в огромном пустом доме. И выясняется, что хозяйка его больна агорафобией и за последние 12 лет ни разу не выходила из своего особняка. В доме, помимо, по всей видимости, не очень ценных старинных вещей и картин, он не только обнаруживает Клэр, но и таинственные шестеренки и механизмы. Вёрджил вдруг обнаруживает, что хозяйка очень во многом похожа на него. Она одинока, она также боится и не любит людей, как сам Вёрджил. Она сирота, так же, как и он. Естественно, у нее давно не было никаких интимных связей. И Вёрджил постепенно влюбляется в нее, в девушку, которую, как ему кажется, он может спасти или ей помочь. В это время его друг, один из немногих людей, которых можно назвать, по крайней мере, близкими к Вёрджилу людьми, замечательный молодой механик, ценитель женщин по имени Роберт, составляют из найденных механизмов чуть ли не мечту Вёрджила, которую он собирал всю жизнь, механическую куклу, созданную мастером эпохи Возрождения, легендарным мастером. Вёрджил брезгует людьми. Он сидит в свой день рождения один за столом с горящей свечой и о чем-то мечтает. Его руки всегда одеты в перчатки. Видимо, он брезгует и боится заразиться чем-то от людей, хотя до явной какой-то степени невроза это не доходит. У него дома есть огромная витрина с разнообразными перчатками, по всей видимости, дорогими и не очень. За этой витриной, которая раскрывается, содержится его тайная суть, коллекция женских портретов разных времен и эпох, по всей видимости, безумно дорогих. Там, в этой комнате,

Ну, мы привыкли к песенным музыкальным паузам, поэтому, наверное, что-то, что просто подсказывает мне настроение. Почему я говорю, что это фильм про меня и про многих? Ну, я, наверное, немножко коллекционер, и был бы им, если бы не отсутствие денег, уж простите, но я знаю, что это такое. Когда ты вдруг в какой-то момент жизни начинаешь прятаться от людей, которых много вокруг, всегда много, в мир вещей. На самом деле, в моем возрасте это происходит со всеми, когда мы начинаем чувствовать, что стареем. Вовсе не обязательно это картины из серьезной коллекции. Впрочем, один мой знакомый, давайте говорить так, действительно себе собрал огромную коллекцию картин. Безумно ценно. А потом ему просто изменила жена. Сказала, что не любит. Молодая жена, разумеется. И тогда... Нет, ничего не произошло. Начал страшно пить и мотаться по всяким местам, где мог погибнуть. Ну, например, напивался, вставал на горные лыжи и разбивался в хлам до дури и ломал все. Руки, ноги, таз. Каким-то образом оставался жить, опять напивался, опять куда-нибудь ехал. Это не проходит, к сожалению, как не проходит надежда. На самом деле, когда ты чувствуешь, что стареешь, все начинают прятаться в мир вещей, и коллекции для этого вовсе не обязательны. Кто-то прячется в свои деньги, кто-то в автомобиле, кто-то в дома. Деньги ведь тоже коллекционируют для того, чтобы отгородиться от людей и придать себе уверенность в своих собственных, своей собственной ценности. Ну, как бы для того, чтобы получить возможность сидеть одному иногда за столом в перчатках с зажженной свечой. И тогда происходит очень многое. Ну, например, ты начинаешь надеяться на то, что тебя будут любить. Ну, вот ты же помогаешь, спасаешь молодую женщину, а потом вдруг у тебя появляется уверенность, что она сможет выдержать, будет тебя ждать. Как только эта уверенность появляется, ты становишься человеком в футляре и ничего не замечаешь вокруг. И она оказывается иллюзией, твоей иллюзией, потому что она не выдерживает этого твоего бегства в мир вещей, твоего цепляния за вещи, и почти неминуемо уходит. И, конечно, рядом оказывается обязательно друг или друзья, которые помогают тебе в твоем каком-то обязательном жульничестве с вещами. Вирджил, конечно, обманывает людей на аукционе, стараясь купить себе картины подешевле и поценнее с теми самыми женскими портретами. И, конечно, она говорит тебе что-то вроде того, что мы будем друзьями, и вместо себя оставляет тебе свой портрет. Такой портрет Вирджил получит вместо всей своей коллекции в конце фильма. Ну вот, наверное, в этом что-то ценное. Здравствуйте, Нина. Алло. Да, здравствуйте. Я очень польщена тем, что оказалась в вашей передаче. Спасибо вам большое. Этот фильм. Я смотрела этот фильм дважды. И мне история показалась надуманной. Разговор у нас сейчас о мужчинах. Мне кажется, мужчина, он в жизни хозяин своей судьбы. И, наверное, стоит быть более открытым людям, чтобы не попасть в такую ситуацию, как Зорджин. Но у меня есть подруга, ее зовут Оксана. Она очень похожа на Клэр. В каком-то смысле такая же аферистка. На Клэр? В смысле на Сильвию Хукс. Сильвия Хукс играет Клэр. Да, и вот этого друга, который, возможно, оказался заказчиком грабежа, играет Дональд Сазерленд. Ну, до конца это все равно непонятно. Есть только некие намеки, и, по всей видимости, сам грабеж не имеет особого значения, потому что вдруг из человека в футляре Вёрджил становится... человеком, живым, живым, но и поэтому, вы знаете, Нин, честное слово, мне одна из наших участниц форума программы в интернете написала личное сообщение, в котором сказала: «Ой, Александр Геннадьевич, вас, наверное, ограбили». Вот. Да, нет, конечно, я ей ответил, что меня никто не грабил, и что... всегда вместо грабежа что-то получаешь. И, конечно, Раш потрясающе играет, как через безумие Вёрджил оживает. Ну, просто, конечно, никакой Клэр ее, в общем, и не было, и не будет больше никогда. И эта жизнь снова по кругу оказывается одинокой и снова никому не нужной. И, конечно, всегда, всегда виноват мужчина, всегда виноват в том, что он в чем-то не открылся, что-то не смог. И я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что, ну, вообще так все устроено, что мужчина всегда виноват. И не Роберт, оказавшийся жуликом, и не друг Билл, который поддерживает твое жульничество. Виноват ты сам, потому что ты потерял способность что-то видеть. Потому что ты увлекся вещами и поверил в то, что ты кому-то нужен. Ну, вот Роберту, например, или Клэр. А верить в это нельзя. Это, наверное, и значит быть живым. Это все время сомневаться и все время пытаться сделать так, чтобы тебе верили, а не пытались тебя обмануть. Впрочем, ну, в фильме, по крайней мере, это оказывается почему-то невозможно. Нин, вы здесь еще? Алло? Кажется, что в жизни так не бывает, что человек не может так позволить себя обмануть. В общем-то, он наказан своим сумасшествием. В жизни ровно так и бывает. Я знаю огромное количество мужчин возраста Вёрджила, которые обмануты за это, и именно так, и сидят где-то в кафе. Ну, хорошо, если с той самой чашкой кофе и разложенной напротив вторым прибором. Какой смысл оживать, если свеча все равно горит для тебя одного? Вот ведь что для меня внутренний главный вопрос в фильме. Впрочем, вот что сказала наша замечательная Ирина. Спасибо, Александр Геннадьевич, что предложили для обсуждения этот фильм. Пожалуй, это действительно лучшее предложение. Я давно так глубоко и целиком на уровне переживаний не была захвачена фильмом. С самого начала здесь была важна именно глубина собственного переживания. Было важно пережить, осознанно пережить и до конца что-то свое. то, что уходит за слова и образы. Я бы не смогла так вжиться в фильм, если бы отчасти не узнавала себя в главном герое. У меня тоже есть тайная комната. Впрочем, думаю, что она есть у всех. Закрытая разными шифровными защитами, она практически неприступна, потому что войти туда можно только с нашего разрешения. А впускаем мы туда только самых близких, только тех, кого любим. И они непременно что-то оттуда унесут. И иногда, да, почти подчистую. Почти. Потому что до конца очистить ее никогда не удастся. Там останется портрет любимой или любимого, который мы первоначально не очень-то высоко оценили. И безобразный механический андроид, проекции наших дружеских отношений. И еще останется белый свет стен. Тот самый, внутренний свет художника, который единственный позволит увидеть и подлинную ценность портрета. Ведь Олдман забирает его с собой в Прагу и фальшь своей собственной дружбы. Может ли заядлый аукционист, антикварщик или коллекционер все бросить? Ну да, я знаю довольно много таких примеров. Ну, может быть, не очень много, но совершенно точно да. Потому что что-то вдруг очищает у тебя все внутри. И все твои механические игры... Там в комнате у Вёрджила остается почти собранная жуликом Робертом механическая кугла, кукла из подброшенных им же деталей и шестеренок. Но она там остается, потому что остается там, потому что он же уходит из этой комнаты. Сначала свое безумие, потом уезжает в Прагу, и там. Он уже совсем другой. Только не реальный Клэр, не подлинный Клэр. Это уже абсолютно неинтересно. Наверное, хотя... Конечно, Вёрджил надеется. Но что может быть честнее и точнее обмана? Она сказала: «Я тебя обманула». Надеяться больше нечего. Все так просто и ясно до прозрачности. Но все равно ты сидишь где-то в кафе. Потому что для чего же ты ожил через всю эту боль? It was just one of those things. Just one of those crazy flings. One of those bells that now and then ring. Just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flights. A trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If we thought a bit about the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. It was just one of those things. Just one of those crazy flings. One of those bells that now and then ring. Just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flights. A trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If we thought a bit about the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. One of those things, one of those things. Just one of those things. Серебряные нити. Огромное количество самых разных тем. Для меня главная проблема в этом. Мы всегда опаздываем. Всегда. Любим, когда уходит время любить. Ждем, когда знаем точно, что не можем дождаться. Может быть, чем-то настоящим оказывается именно искусство, а не это чувство Вёрджила. Может быть, те картины, которые он собирал, честнее, или вот замечательное искусство, сложное, жуликов, которые грабят Вёрджила, потому что в реальности, конечно, так не бывает. Это не грабеж, это целый спектакль, разыгранный для того, чтобы унизить его и растоптать, и показать ему, что он робот, а не человек. Впрочем, вот что сказала наша замечательная слушательница Галя из города Одессы. Здравствуйте, меня зовут Гала. И вот что я хотела сказать. Много людей избегают открытой жизни, потому что ужасно жить и встречаться с неудачами. Открыто жить – это принимать тревогу. Принципы экзистенциалки в контексте вашего вопроса я бы выбрала такие. Первое. Ты есть причина того, что с тобой происходит. Лохи сами находят мошенников. Походу, если покопаться, так всегда выходит. Было много раз у нас на группах. Второе. Человек свободен. Даже если он говорит «у меня нет выбора», он тем самым делает свой выбор. И он в любом случае может выбирать ответное действие на ситуацию. Сартр говорил, человек обречен быть свободным. Вот эта женщина выбрала болеть, а Олдман выбрал выздороветь к жизни. Но даже при том, что болеть плохо и больно, эта болезнь ей что-то дает, какие-то бонусы. Как бы она, конечно, страдает, но при этом удовлетворяет свою какую-то потребность. Как иногда спрашивал наш преподаватель, вместо чего вы страдаете? Или можно так? Если вы не будете страдать, то что вы будете делать тогда? Частенько оказывается здесь, что страдать – более сладенькая перспектива. Третье. Есть еще такой момент. Ты вроде делаешь все хорошо. Вот эта женщина для любовника, она старается, машину ему, другое. А походу оказывается, что это она делает для себя. Для того, чтобы себя чувствовать нужной, хорошей, щедрой. Таких перевертышей в экзистенциалке полно. И еще, человек все время старается все решить окончательно, и про себя, и про другого, и залипает. Он хочет иметь стабильное понятие себя, и хочет, чтобы другой был тем, кем он хочет его видеть, неизбежно вставляя его при этом в свои рамки и понятия, и тем самым ограничивая его роль. Это противоречит экзистенции, с точки зрения которой человеческая природа безмерно гибкая. Вообще психологическое здоровье и нездоровье – два крайних полюса. Креативно жить – это принимать оба полюса, быть открытыми миру и не избегать трудностей. Психологическое здоровье здесь близко к открытости, несмотря на то, в каких обстоятельствах мы оказываемся. Как в конце фильма мы видим Олдмана. Закрытость – всегда поиск защиты, как ваша женщина. Ну вот… Что важнее в человеческой жизни? Человек в футляре, поиск защиты или то, что открывается всегда поздно? То, что ты по-настоящему любишь, пусть даже всего лишь свою иллюзию, свою собственную мечту, в которую ты было поверил. Можно как-то однозначно ответить на этот вопрос? Не знаю. Вёрджил совершенно по другому поводу скажет Биллу замечательную, потрясающую фразу. В любой подделке есть что-то подлинное. И в экзистенциалке, который увлеченно занимается Галина, то бишь она учится на курсах экзистенциальной психологии, Наверное, хорошо то, что в ней нет никакой однозначности. Как в человеке. Ну, не бывает человек однозначен. Что же делать? Ну, не бывает так, потому что... Вирджил верит и все равно верит в какую-то подлинную Клэр, которая, возможно, где-то спряталась. Возможно, конечно же, ее не существует. Но ведь существовала зачем-то вместо простого и банального грабежа. Вот это очень долгая и очень сложная игра в пустом доме. Могла ли Клэр играть и не чувствовать ничего подлинного? Не знаю. Ведь для того, чтобы искренне сыграть, так искренне, как играет эта Сильвия Хукс, блестяще играет она женщину, живущую в пустом доме, нужно искренне чувствовать ее в себе. И для близости с пожилым человеком, наверное, его нужно такой женщине, так играющей. Все-таки нужно его любить. На протяжении всего фильма существует эта неопределенность, которая мне на самом деле очень дорога. Как дорог мне неторопливый темп развертывания событий. Какой-то такой темп, близкий к картинам Феллини и живописность кадров близко к ним. И вместе с тем оторваться от этого неторопливого фильма, по-моему, совершенно невозможно. Или, может быть, это только мое ощущение. Вот за это что-то, что где-то в душе Клэр не могло быть неподлинным, ложью, за эту тоненькую ниточку цепляется, выходя из безумия, Вирджил. Ну, тянуть он за нее не может, потому что Клэр не существует. Она ушла, как часто уходят молодые жены. Но, может быть, это главная мысль фильма. Есть ли что-то подлинное в подделке? Или наоборот? Есть ли что-то ложное в некой окончательной правде, которую все время говорит человек? Вот вам и главный, наверное, вопрос экзистенциалки, как сказала бы Галина. Она есть, эта правда, вообще? Или правда в конечном итоге заключается в этом одиноком сидении в кафе и во фразе «старость в бороду, бес в ребро». Что ближе к природе? Искусство или великое искусство любви, которым так хорошо владеет Клэр и совсем, совсем никак не владеет Вёрджил. Что? В итоге оказывается истинным. Что-то там в глубине, или вот, например, зависть, накопленная другом Биллом. А может быть, подлинная оказывается подлинная Клэр? С трудом передвигающаяся хозяйка, настоящая хозяйка пустого дома, который она сдает кинематографистам, издала Роберту. Карлик по имени Клэр с уникальными математическими способностями. Она очень хорошо считает и запоминает все факты. И, наверное, такой карлик подсчета свиданий и обид живет каждым из нас. Но так он же карлик или нет? В нем что-то есть маленькое, убогое, искусственное в этом подсчете свиданий. Подсчете обманов, завоза вещей, их вывоза. Вот мне написал наш редактор. А было бы забавно, да? Ее можно было бы выставить на аукционе и за лучшее предложение пережить свою величайшую любовную историю и величайшее разочарование в жизни. Это цитата из фильма. Даже не знаю, что и делать. Может быть, вы послушали меня и захотите позвонить, а мы продолжим разговор об этом фильме. Может, кто-то еще захочет его посмотреть. И поговорим о том, что же все-таки является подлинным в любви, в жизни, и возможно ли отношения пар с такой разницей в возрасте. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days. Let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. I want to see your face in every kind of light, in fields of dawn and forests of the night. And when you stand before the candles on a cake, oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes, in the world